Глава 6. Шварцвальд. Ноябрь 2621 года. Форт Вольный. Тримезианский пояс. Система Моргенштерн. Планета Зиберта. Приказ. В связи с наступлением сил НВФ Алой Тигры на Шварцвальд, приказываю задействовать вариант Данайский дар. Подполковник Ахил Мария Мигель де Вилья Майора де Ла Круз. Умей-ка ты ходить строевым шагом, Гай, титанировая шкура, сейчас демонстрировал бы именно его. Он в кои-то веки выбрался из своей любимой оранжереи, да и вообще из форта Вольный, и теперь маршировал по ангару сумеречного призрака. Как тигр с высшим военным самообразованием, он отлично понимал, что место офицера позади войск на холме и на белом коне. Но случай был особый. Многолетняя вендетта подходила к логическому завершению. Да и вряд ли белый конь согласился бы таскать на спине тигра. Шутка. Короче говоря, Гай лично возглавил операцию, хоть на то и не было никакой насущной необходимости. Замечательно управились бы и без него. Но разве шефу прикажешь? Ну а мы выстроились на полетной палубе подле флугеров. Нестройная человеческая сороконожка. Пока Гай ставил задачу, один орел даже закурить умудрился. Хорошо, думал я, что обожаемый военфлот сделал мне ручкой навсегда. Не ведаю, смогу ли встроиться обратно в плотно пригнанные одна к другой шестерни устава. Хотя, наверное, смогу. Слишком глубоко в меня вбили представления о полезности дисциплины, по самый копчик. Честно, я с трудом удержался, чтобы не закатить под затыльник тому кадру с сигаретой. Между тем Гай добрался до середины строя, сел на палубу и заговорил. «Граждане галактики, история синдиката 3Х подошла к завершению, и завершим мы ее не откладывая, сегодня же. Пресловутый Салман Дель Пино продолжает удерживать копий Шварцвальда силами десантной партии. Под его началом также около 20 флугеров охранения. Мы только что связались с ним и предложили оставить наши владения, пообещав предоставить свободный выход. Этот маньяк отказался. Ну что же, это его выбор. Подкрепления ему ждать неоткуда. Да, Иеремия Блад сумел уйти от карающего меча, который мы обрушили на него руками клонов. Тем более необходимо лишить его последней возможной базы в Тримезианском поясе. Пусть бежит и прячется, подобно крысе. Ему недолго осталось. А пока нас ждет бой. Я обращаюсь к братьям на пароме Бетта, где находится наш десант. Если вы сумеете захватить Пина живым, я обещаю за него награду в 10 000 терра. Но помните, он дьявольски опасен. Если встанет выбор или-или, убейте его. Гай, титанировая шкура, выдержал паузу, которая должна была добавить надлежащего веса его последнему призыву. Убедившись, что все мы как следует прониклись, он завершил свою речь. Итак, через полчаса мы выходим на рубеж атаки. Объявляю готовность номер один. Удачи вам, граждане! Гай величественно удалился, а мы пошли к флугерам. От бортов отваливали ТЗМ, транспортно-заряжающие машины, а также заправщики и комбайны техобслуживания. Техперсонал споро запечатывал пилотов скафандры, а на переборке светились тревожные табло. Катапульта готова. Мы 63 истребителя. Кто-то уже сидел в кабине, другие разместились под посадочными опорами. Еще десяток остался в форте на всякий случай. А в кильватере сумеречного призрака шли паромы Альфа и Бета с ударными и транспортно-десантными флугерами. Я гадал, что значит рубеж атаки применительно к нашим реалиям. Надо понимать так. Рейдер клана нес 6 торпедных ПУ, которые заменяли главный калибр. В вакууме инерциональный режим позволяет торпеде лететь, Да бес знает сколько. Пока хватит батареек для схем наведения, чтобы они смогли активировать боевую программу. Учитывая энергопотребление, почти никакое, современной электроники, и то, что цель у нас статичная, с фиксированными координатами, дистанция пусков может быть очень большой. С одним ограничением, в виде эффективного времени реагирования систем ПКО. Выстрелишь из слишком большого далека, у зениток возрастут шансы посшибать все торпеды к такой-то матери. С другой стороны, подводить звездолет вплотную тоже не резон. Зачем подставлять свой самый ценный вымпел под огонь ПКО? С третьей стороны, Шварцвальд не располагал сколько-нибудь серьезными средствами противокорабельной борьбы, если, конечно, предусмотрительный Пина не намутил неучтенки. Короче говоря, я запутался, не придумал ничего умного и полез в кабину флугера. Хаген услужливо опустил днищевый сегмент с креслом. А когда товарищ пилот устроился, вознес его, то есть меня, в кокпит. Так, система в норме. Сопряжение чипа скафандра с парсером есть. Связь пашет на всех каналах. Контакт с пусковыми консолями есть. Пушки заряжены и готовы к работе. Можно воевать. Хорошо все-таки, когда машина прошла грамотное техобслуживание. Теперь мне бы. Я смертельно устал и издергался. Начиная с феерической охоты в саваннах Пельты, события неслись карьером. И не могу сказать, что я пришел в восторг от очередного родео судьбы. Посольство, длиннейшие перелеты, нервы ни к черту. А тут еще и свидание с Рошни. Все это выпило слишком много соков моей души. Я уж молчу о теле. Эх, поспать бы! Я выкроил часик и прикимарил. Но только часик, да прямо на палубе под брюхом Хагена, где меня не могли затоптать шагающие погрузчики. Уж какой тут отдых! Румянцев, на связь! Как слышишь? Мною заинтересовался большой начальник Индиана Блюз, шеф авиакрыла. Здесь, Румянцев, слышу чисто. Запомни! Без моего приказа не лезть. Вы с Сантушем прикрываете меня. Там и без вас будет кому разобраться. В радиообмен вклинился Камачо. Индиана, не нервничай. Инструктаж слышали. Все сделаем. Знаю вас. Особенно тебя, Сантуш. Я тебя умоляю. Андрей, да успокой хоть ты его. Дело плевое. У нас трехкратное превосходство. Сантуш, то, что нас много, это хорошо. Но нам важно не изуродовать копии до неузнаваемости. Ведь это наши копии. А мне всем этим цирком руководить. Поэтому отвлекаться на собственную безопасность будет некогда. Значит, за каждую дырку в моем центроплане я проверчу по лишней дырке вам, мои незатейливые друзья. Все ясно? Да ладно, ладно, не переживай. И потом, не изуродовать — это не наше дело. Это к ударной группе вопрос. Мы же на истребителях. Много мы можем. Ракеты воздух-земля тебе подвесили? Подвесили. Значит, ты должен уложить их точно в установке ПКО. Начал было Блюз, но я не выдержал и перебил его. Стой, шеф. Ну что ты с ним сисюкаешь? Надо не так, а вот так. Сантуш. Отставить разговорчики. Приказ ясен. Повтори. Вот в таком акцепте. Камачо симулировал обиду и пообещал по приземлении закатать в лоб дубине военфлотской. Мы рассмеялись. Заработал канал Бортдом. Говорит Боб Джи Кейн. Готовность истребителям 5 минут. Мы начинаем пуски ракет. Всем предупреждение от службы радиоконтроля. Снова зафиксирован неизвестный сигнал с Геленды. Что это такое, мы не знаем. Да и Геленда далековато. Но я приказываю сохранять полную бдительность. Мы не на прогулке. А теперь полная готовность. Если какая сволочь еще не залезла в машину, немедленно залезть, а то развальцую. Последнее весьма симптоматично. На флоте подобные предположения, если не залезло, просто немыслимы. А вот неизвестный сигнал — это плохо. Ведь он Бобу и прочим неизвестный. А я очень даже в курсе. И кто его передает, помню. И на что те парни способны тоже. Тогда у Титана мы едва справились при соотношении сил 1:3. И ведь воевали мы не на стареньких соколах, а на новейших Горынычах. И не справились бы, не будь под боком батарей ПКО авианосца. Тьфу ты, к лешему! Что за мысли? Ведь Гелента и вправду далеко. Сейчас почти в противостоянии со Шварцвальдом, если верить лоции системы. Всему свое время. Чужаки там, а мы здесь. И проблемы наши на данном этапе совсем иного свойства. Но оттого не менее опасные. Мы двигались с дневной стороны Шварцвальда, прикрываясь планетным диском. Рейдер шел на низкой орбите. На дистанции 500 до терминатора стартовали флугеры. Сперва истребители, а затем и ударная группа. Одновременно начиналась орбитальная бомбардировка, которая должна была в известной мере загрузить ПКО противника. Я бы проложил маршрут атаки на сверхмалых высотах, но контингент не тот. Учитывая уровень дисциплины и групповой слетанности вольных стрелков, это был нонсенс. Поэтому Гай выдал вполне реалистичный приказ. Идти к цели по баллистической траектории от опорной орбиты до зоны штурма. Дальше понятно. Истребители чистят небо, штурмовики подавляют, торпедоносцы уничтожают. А потом десант. Хрестоматийная классика. Принимая во внимание подавляющее превосходство авиакосмической компоненты, сюрпризов ждать не приходилось. Время. Мы вышли в космос ввиду огромной голубой туши Шварцвальда, сиявшей отраженными лучами звезды Моргенштерн, как молодая Земля на заре истории. Флугеры выстроились. Три эскадрильи впереди, две в резерве. А в центре наша тройка — Блюз, Сантуш и Румянцев. В атмосферу вошли без проблем. Достигли терминатора. Там, в ночном сумраке субтропиков, лежала наша цель — горный массив, в хаотическом нагромождении скал и утесов которого скрывались копи. Флугеры предусмотрительно соблюдали радиомолчание, поэтому я увлеченно общался с парсером. «Входим в квадрат 1219», — сообщил он ласковым женским голосом. «Активность противника в просматриваемой зоне не фиксируется». «Да что они там, с ума посходили? Мы же с гарантией прем через радары», — подумал я, причем подумал вслух. «Уточните параметры запроса», — попросил парсер. Я преодолел соблазн уточнить, так как мой бортовой умница неминуемо спросил бы что-то вроде «Голосовое информирование займет 20 часов. Прикажете приступить?» «Слишком много сведений жаждал получить ваш покорный слуга, что недоступно синтетическому разуму». Строй нырнул в темноту. На скорости 7 махов линия терминатора пронеслась так быстро, будто выкачали свет, повернув главный рубильник планеты. Но это не более чем впечатляющая иллюзия. Камеры заднего обзора исправно транслировали колоссальный сияющий свод дневной стороны, из которого выныривали черные точки атакующих флугеров. Квадрат 1118. Входим в расчетную зону штурмовки. Дистанция до цели 350. Серп света за кормой, источившись до толщины волоса, исчезает. Мы полностью перевалили на ночную сторону. Вот они, горы. Внушительный конгломерат скал размером побольше Тибета. Здесь, в пологих предгорьях, находятся копи, и уже почти находимся мы. Почему пираты не шевелятся? Радар чист и не запятнан, как мозг блондинки. Я вижу вспышки. Еще и еще. Торпедные залпы накрыли цель. И только теперь в воздухе появляются истребители синдиката. Фиксирую подъем флугеров противника. Пальцы перекидывают реле, и внутренность кокпита превращается в единый тактический экран. Я погружаюсь в стерильное, цифрами вылизанное виртуальное пространство боя, где горит совсем не виртуальный огонь, и гаснут вполне реальные человеческие жизни. Раз, два, пять, десять, пятнадцать, 21 аспид. Очко, радуется Сантуш. Благо, нас заметили и молчать в эфире больше не требуется. Эскадрильи 1 и 3 расходятся на фланге. Атакуют с юго-востока и северо-запада, командует Блюз. Вторая идет прежним курсом с превышением. Четвертая выдвигается вперед на место второй. Пятая. Начинаете широкий обход с тыла через квадрат 9-17. Огонь по готовности. Эскадрильи выполняют перестроение. Не очень толково, на мой взгляд, хотя противостоящие нам сегодня пираты — не пираты, а слезы Иеремия Блада. Только наша пятая резервная эскадрилья пойдет через неподавленное ПКО. Начинается бой. Пиратов зажимают со всех направлений. А минут через 5-6 путь к отступлению отрежет резервная эскадрилья. Но отступать-то некуда. Не убежать из системы без звездолета. А вот звездолета я что-то не вижу. Пираты соображают в этом направлении не хуже меня и бежать не пытаются. Следует отдать им должное. Никто не трусит. Все воздушные бойцы Блада стремятся подороже продать свои жизни. В ночном воздухе горит и стонет антикварная собачья свалка. Черные громы против соколов. Дорого бы дали режиссеры студии «Росфильм» за ангажемент на такое представление. Процесс развивается с предсказуемой стремительностью. Через 10 минут в небе остается пятерка особо продвинутых виртуозов пилотажа, на которых не нашлось ракеты и которых никак не достать лазерным импульсом или очередью из твердотельной пушки. Наши потери составляют 3 флугера. 2 упали на землю. Один поврежденный более-менее уверенно тянет на орбиту. Пятая эскадрилья. Вы пропустили половину веселья, поэтому добиваете истребители противника. Остальным вниз. Работаем ракетами по зенитным средствам и уходим.